Роза просто сияла от радости. «Давайте сходим туда завтра», — предложила она. «Я завтра свободна. Предположим, вы встречаете меня здесь в 9 вечера. Черт, я буду с нетерпением ждать этого часа. Только приведите себя в порядок. Я должна попросить мистера Браунрига, чтобы он вас подстриг». Прежде чем Слэк догадался запротестовать, она позвала Браунрига. Тот опоясался белоснежным полотенцем и с холодным сиянием в глазах приступил к делу. Слэк получил прическу, мытье шампунем, массаж лица, а Браунрик излил на него такой поток болтовни, что уже не было никакой возможности поговорить с Розой. После того, как он перенес все это, что представлялось ему серией позорных пыток, он очнулся на улице, обеднев на $3 и взяв обязательство провести самый дорогой вечер в своей жизни. Однако он мрачно решил пройти все до конца. Крадущимися шагами он вошел в портновскую мастерскую «Изи» и потратил уйму времени, выторговывая смокинг на прокат. В своей обычной угрожающей манере он ухитрился раздобыть полный комплект за не слишком разорительную цену. С опаской он примерил складной цилиндр, который, как настаивал Изи, непременно надлежало надеть. Он стоял перед высоким зеркалом и рассматривал свое отражение. Он никак не мог определить, нравится он себе или нет в этой шляпе, пока не заметил, что Изи прикрывает грязной рукой ехиднейшую усмешку. Тут он осознал, что до чего же ужасно выглядит в этой штуке. Он торопливо снял цилиндр и вернул Изи. «Дай мне черную фетровую», — сказал он, — «и убери с лица эту ухмылку, пока я сам ее не стер». Одежду тщательно упаковали в большую картонную коробку, и, уплатив изрядную сумму, Слэк направился домой. Остаток дня он провел в гимнастическом зале, готовясь к вечернему бою. Но голова его была забита Розой и предстоящим вечером в Амбассадорсе. Он доверился Пегу О'Малли, одному из своих спарринг-партнеров. «Слушай, Пэг», — сказал он, предложив тому сигарету. «Завтра вечером мне предстоит сводить даму в Амбассадорс». Пэг посмотрел на него с подозрением, предполагая, что Слэк просто треплется. «А», — вымолвил он, — «ну и что?» Слэк смущенно поскреб подбородок. «Ты когда-нибудь там бывал?» — спросил он с надеждой. Пэг мотнул головой. «Я не маменькин сынок», — фыркнул он. «В этом заведении тебе придется платить за каждый вздох». «Эта дама пожелала туда сходить», — объяснил Слэк. «Я бы ей сказал, куда ей следует пойти. Черт, это заведение такое дорогое, что туда даже ФДР не ходит. Говорю тебе, когда гардеробщица принимает от тебя шляпу, она объявляет такой сбор, что ты начинаешь думать, будто она, когда ты будешь уходить, отдаст тебе и твою шляпу, и саму себя, хотя ты получишь только шляпу». Примечание. ФДР. Франклин Делано Рузвельт, 32-й президент США. Слэк забеспокоился. «Сколько же мне придется потратить?» — спросил он. «Как ты думаешь, $20 хватит?» Пэг задумался. «Да», — сказал он, — «я полагаю, хватит. Эта дама, должно быть, уж очень хороша. Почему бы просто не отдать ей $20 и избавить себя от дальнейших хлопот? За такие деньги ты бы мог ее трахнуть без разговоров, не так ли?» Слэк даже обиделся за Розу. «Она дама не такого сорта», — объяснил он. «Она, понимаешь, первоклассная. Сначала ей хочется приятно провести время, а уж потом мы пойдем к ней домой и там маленько позабавимся». «Похоже, тебя занесло, приятель. Амбассадорс совсем не твой стиль». После этого про вечер в Амбассадорсе не было сказано ни слова. Слэк провел бой в какой-то отвлеченной манере. Он был достаточно хорошим бойцом, и ему не надо было напрягаться, чтобы побить противника. Крики одобрения, доносившиеся из толпы зрителей, как всегда, поддерживали его самоуверенность. Администратор уплатил ему $50, и он без колебания выпросил еще 25 в виде аванса. Он получил их не без труда и немедленно ушел домой, ответив отказом на все попытки уговорить его присоединиться к пиршеству, которое было в самом разгаре. Он понимал, что надо беречь каждый доллар для завтрашнего похода. Нельзя тратить ни гроша. Вернувшись домой, он пошарил в одном из трех ящиков комода и вытащил те $25, которые всегда хранил на случай непредвиденных расходов такого рода. Теперь у него было $100 и какая-то мелочь. Он почувствовал уверенность в себе. С таким количеством денег он управится. В то же время это были все гроши, которыми он располагал на сегодняшний день. А ему надо было бы иметь хоть что-нибудь, чтобы прожить примерно неделю до следующего боя. «Ах, черт с ними!» — сказал он и сунул небольшую пачку в карман. Он не верил, что можно растратить все это за один вечер. Ему хватило бы этих денег, чтобы прожить целый месяц. На следующий вечер Слэг приступил к борьбе с взятой на прокат крахмальной сорочкой. С помощью квартирной хозяйки и ее дочери, совершенно нечувствительных к его неприличному буйству, он сумел закрепить воротничок и галстук. Когда в конце концов он проинспектировал свое отражение в зеркале, то был приятно удивлен. Черно-белое влияние чопорного вечернего костюма смягчило диковатую грубость его черт. Его большая туша приобрела более четкую форму в хорошо скроенном костюме. Словом, смокинг придал ему вид крупного и хорошо сложенного мужчины. Дочка хозяйки, похожая на маленькую обезьянку, скорчив гримаску, объявила, что он так же хорош, как Демпси, и это потешило его тщеславие. Примечание. Демпси — чемпион мира по боксу.